Уже наступил вечер понедельника, а они так и не увиделись. Малфой пропустил занятия и не явился на ужин. Гермиона нервно постукивала ногой, сидя в кресле в гриффиндорской гостиной и глядя на часы. Близилось время патрулирования, сегодня их смена. Гарри и Рон были на подстраховке на случай, если драка так и не появится, но было сложно сказать, чего они не хотели больше. Шататься по темным коридорам замка или же отпустить Гермиону одну вместе с ним. Конечно, они не доверяли ему, и она не могла их за это винить. Ровно в 9 вечера Гермиона поднялась с кресла и поймала на себе два настороженных взгляда. «Все будет в порядке», — твердо заявила она. «Не забывайте, он очень трепетно ко мне относится. Я уверена, что ему пришлось превратиться в настоящего пожирателя смерти», — съязвил Рональд. «Именно, притвориться настоящим пожирателем. А если наземник усмертв?» — вскинулся Гарри. «Что ты скажешь тогда? Будешь продолжать его защищать?» Гермиона вздохнула и отвела взгляд. «Думаю, что буду. Потому что знаю, что Волдеморт не оставляет выбора. Но я уверена, что наземникус в порядке, и это совершенно беспредметный разговор». Гермиона строго, но, в то же время, виновато окинула взглядом две плотно сжатые гриффиндорские челюсти и направилась к выходу из гостиной. Сердце готово было выскочить из груди, когда она открывала портрет. Она очень сильно желала встретиться с Драко, но, в то же время, где-то глубоко внутри надеялась, что он не придет. «Опаздываете, мисс Грейнджер», — прозвучал бархатистый тембр прямо возле уха Гермионы, как только захлопнулся портрет. Она вздрогнула и резко развернулась. «Он пришел, он здесь, Драко, такой же, как и прежде, со своими глубокими серо-голубыми глазами и теплой улыбкой. Он сразу же притянул ее к себе, зарываясь лицом в ее волосы». Гермиона с облегчением вдохнула его восхитительный запах и обняла так крепко, насколько хватило сил в ее тонких руках. «Ты вернулся?» – прошептала она. «Да, только что», – ответил он, целуя ее в висок. «Мерлин, как же она рада его видеть!» «И сразу к тебе, у меня хорошие новости!» Гермиона отстранилась и взглянула ему в глаза. Сейчас она обратила внимание, насколько Драко измотан. Темные круги под глазами и исхудавшее лицо указывали на то, что ему пришлось весьма несладко. «Насколько хорошие?» — с предвкушением спросила Гермиона, дрожа от нетерпения. «Мы спасем твоих родителей», — проговорил он заветные слова. «Но нужно действовать очень быстро». «Когда?» «Послезавтра». «Что от меня требуется в первую очередь?» Малфой ухмыльнулся и заключил ее лицо в ладони. «Выпросить у МакГонагалл разрешение покинуть замок, а затем обратиться к воображению и смекалке, Грейнджер. Примечание к части. Чудесный портрет Дейзи от нейросети. https://medhetsursiofslytherin66. Как вам диалог с нарциссой? Улыбающееся лицо с сердечками, влюбленное лицо. Аззабини. Светится от счастья. Хотите узнать, как произошло его знакомство с Луной? Тогда вам сюда. https://fitsboek.netriadfits11912653. Глава 23. Примечание к части. Друзья, да, знаю, я снова долго писала главу, но за эти 10 дней я накатала практически целых 50 страниц подтерианских подарков. Итак, первый. Помните, как в прошлой главе Блейс рассказал Драко про Луну? Я написала небольшой мини про их знакомство в библиотеке, к прочтению обязательно. Те, кто на меня подписан, уже наверняка прочитали, а те, кто не подписан, презрительно прищуривается, ловите ссылку. https://fitsboek.netriadfits11912653. Второй подарок, еще одна свежая работа по Драмионе про волшебные палочки и соулмейтов, «Алое сердце», говорят, красивое, кому интересно, сходите проверьте, подмигивает. Ну и третий подарок заключается в том, что на 20-й странице новой главы я поняла, что она вышла слишком длинной и перенасыщенной, поэтому сегодня вас ждет одна небольшая глава, а прямо завтра вечером еще одна побольше, воздушный поцелуй. Надеюсь, это подогреет ваш интерес, ребят. Честно, писала не покладая рук и телефона. Прорвало вдохновение. Поддержите уставшего автора всем, чем можно, и, конечно же, приятного чтения, «Алое сердце». Спустившись на первый этаж, они миновали большой зал, где бесчисленное количество погасших свечей зловеще парило под потолком, погрузив зал во мрак. Вечно праздничный и оживленный днем и гнетущий мрачной ночью, словно за каждой статуей скрывалось ужасающее нечто, поджидающее случайно заплутавших студентов, чтобы изорвать их на куски. Похоже, лишь одной Гермионе мерещились все эти страхи, поскольку Драко безумолку болтал и был в приподнятом настроении по случаю их долгожданной встречи и возвращения в свой на данный момент настоящий дом. Ведь дом – это место, где царит безопасность. Если верить в усмерть пьяному Долохову, за твоими родителями, как и за остальными маглами, находящимися в родстве с маглорожденными, на данный момент ведется слежка возле дома. Его несказанно радовала перспектива беспрепятственного побега гринджеров, пока за маглами не установили круглосуточный надзор. Грубо говоря, пожирательские шпионы, переодетые в маглов, следят за тем, чтобы твои родители в один прекрасный день не вышли из дома с кучей чемоданов. В этом случае с ними расправиться еще до того, как они доберутся до этого, как его аэростанции. «Аэропорт», — подсказала Гермиона. «Да, до аэропорта. Чтобы ты понимала, не все маглы, о которых писал пророк, погибли в результате налетов». Он посерьезнел. Многих безжалостно казнили как раз тогда, когда они совершали попытку бегства. «Вот черт», — прошептала Гермиона, сжимая кулаки. «А про скольких из них нет даже ни единого упоминания? Ты про тех, что просто исчезли и больше их никто не видел. Они не обязательно мертвы, Гринджер. Возможно, им удалось сбежать. Почему-то слабо в это верится». Малфой тоже не верил. Конечно, его пока не призывали участвовать в зачистке, потому он не мог знать всего, но он должен был хотя бы попытаться успокоить Гермиону, чтобы она сохраняла ясность ума и старалась не поддаваться панике. «Тебе нужно как-то передать сообщение родителям, но таким образом, чтобы в районе твоего дома не было почтовых сов». «Да, это я помню», — кивнула Гермиона, сдвинув брови. «Есть у меня одна идея, надеюсь, она сработает. Просветишь, возле клиники, где работают родители, есть кофейня». Малфой начал постепенно осознавать, что в ближайшие пару суток его словарный запас разбогатеет на несколько десятков магловских терминов и понятий. «Мама с папой обычно ходит туда во время обеденного перерыва, владелец этого места их хороший друг. Я бы могла попытаться связаться с ним». Звучит обнадеживающе. «Хоть бы не перехватили письмо», сквозь зубы процедила Гермиона, нервно обхватив себя руками. «А вдруг сейчас проверяют каждую сову? Неблагодарное занятие, не находишь?» Усмехнулся Малфой, пытаясь разрядить обстановку, но не вышло. «Мне ведь нужно подробно перечислить все необходимое, назначить время и место встречи. В этом письме будет все, благодаря чему никому не составит труда нас поймать и убить». «Гермиона», Драко остановился и перегородил дорогу, положив руки ей на плечи. «Ты хоть примерно представляешь, какой необъятный поток писем отправляется с совами каждый день? Конечно, если ты отправишь письмо с поттеровской совой, ее непременно перехватит. Это каким нужно быть тщеславным и заносчивым уже в 11 лет, чтобы выбрать себе птицу, которая, блядь, светится в темноте? Вообще-то, Хедвиг Гарри подарил Хагрид на день рождения», вступилась за друга Гермиона. «И перестань на него нападать. О каком тщеславии может идти речь, если до того дня он был уверен, что его родители погибли в автокатастрофе? Ты какая-то напряженная, Гринджер», подозрительно прищурился Малфой, сжимая крепче ее плечи. Она издала нервный смешок. «Неужели?» Гермиона отвела взгляд и плотно сжала губы. Драко продолжал внимательно изучать ее лицо, стараясь подавить назойливое беспокойство в груди. Что-то было не так, и дело здесь явно не только в родителях. Он прикрыл глаза и тяжело вздохнул, раздумывая над тем, как вывести ее из состояния раздражительности и замкнутости. «Изменяешь мне с Маклагином?» Гермиона резко вскинула голову и уставилась на Драко с подлинным возмущением. Он тихо рассмеялся. «Отлично, теперь ты на меня смотришь. Говори уже, Гринджер. Я же вижу, ты снова нашла какую-то причину потрепать себе нервы. Что с наземникусом?» Выпалила она, застигнув Малфоя врасплох неожиданным вопросом. «А что с ним?» Равнодушно произнес он, выгибая бровь. «Мы знаем, что ты пытал его Круциатусом, Драко», с болезненным нежеланием призналась Гермиона. «Он мертв?» «Да, умоляю, скажи, что это не ты убил его». «Стоп, стоп», Малфой поднял перед собой руки, жестом повелевая замолчать. «Никто никого не убил. Почему ты вообще об этом спрашиваешь? Откуда ты?» И тут Драко начал припоминать. Тогда, после Сектум Симпры, когда Гринджер залечивала его раны, у них случился увлекательный разговор. «Поттер», — вполголоса протянул он, сузив глаза, — «с чего ты взял?» «Я ничего не говорила, а я-то думал, с какой стати Снейп вдруг самовольно внес изменения в школьную программу, да еще и заботливо сделал для Поттера исключение, вызвавшись стать его напарником. Гарри тут совершенно ни при чем, а Клюменция нужна нам. Поттер что-то видит, не так ли? Драко склонил голову, прожигая Гермиону взглядом. Не смей больше говорить мне, что это не мое дело, Грингер. Смею надеяться, что я в твоей жизни занимаю не слишком далекую позицию в сравнении с четырехглазым лунатиком, или же я ошибаюсь? Черт, кажется, я снова нарушил нашу договоренность. Именно поэтому я признаю только материальные подарки. Не прибедняйся, Малфой, ты знаешь, насколько ты важен для меня. В ее тоне не было и намека на легкомысленность, она была абсолютно серьезна. И, кажется, время пришло. Гермиона опустила взгляд, вновь крепко обхватив себя руками. «Прости, Гарри, Волдеморт и так уже давно об этом знает. Гарри видит сны». «Сны?» – недоверчиво уточнил Малфой. «С прошлого года. Это не просто сны, видения. Он не может это контролировать. Помнишь, ты говорил, что в воспоминании Дамблдор сказал Снейп уберечь Гарри?» Драко медленно кивнул. «В прошлом году Снейп уже пытался обучать Гарри Окклюменции, потому что Волдеморт нашел способ проникать в его разум. Но, если быть точным, изначально это Гарри против своей воли проник в его разум в своих снах». Гермиона чувствовала себя предательницей, но держать это в тайне от Драко было бессмысленно с самого начала. Рано или поздно ему бы довелось узнать о том, что Гарри и его ближайшие окружения обладают некоторой информацией с темной стороны, а иногда совершенно случайным образом становятся осведомлены даже побольше Малфоя. Просто, видимо, этот секрет постепенно изменил свой характер, и отныне Гермионе придется кое-что скрывать теперь уже от Гарри и Рона. Не потому, что это кому-то навредит, а потому, что все мальчишки – дураки. Правда, у Драко было одно преимущество. Он способен спокойно реагировать, но было ли его ледяное, а зачастую ядовитое спокойствие лучше, нежели истерики Рона и обиды Гарри, Гермиона пока не решила. «Хочешь сказать, Поттер видит то, что видит Волдеморт?» – прошептала Гермиона, нервно оборачиваясь, чтобы убедиться в отсутствии нежелательных слушателей, хотя было совершенно очевидно, что они в коридоре одни. Но это происходит не постоянно. Бывают длительные периоды затишья. Видения Гарри обрывочные и всегда короткие. Кое-кто из пожирателей знает об этой связи. В том числе, и твой отец знал, Драко. «Кто еще?» — резко спросил Малфой. «Беллатриса точно, Долохов и Нот старший, остальных не знаю, они были в масках, когда явились в министерство», — с отвращением произнесла Гермиона, затронув одно из наиболее неприятных своих воспоминаний. «А что, собираю информацию, Грингер?» Малфой развернулся и направился вперед по коридору, будучи уверенным, что Гермиона не останется стоять одна и последует за ним. Как только они поравнялись, он небрежно обронил. Флетчера вытащил Добби. «Думаю, они оба в штабе ордена в целости и сохранности». Гермиона опешила и схватила Драко за запястье, побуждая его остановиться. «Добби, но как он узнал, что наземник устам?» Нахмурилась она, пытаясь разгадать причину несостыковки. «Откуда мне знать? Разве это не охренеть какая радостная новость?» «Погоди», — медленно пролепетала она, и ее лицо посветлело от внезапно обрушившейся догадки. «Ты приложил к этому руку, верно? Я хреновый пожиратель, вообще-то, если ты забыла», — напомнил ей Малфой с циничной улыбкой. «Но как тебе удалось это сделать?» Гермиона впилась в него пытливым взглядом в полнейшем неверии, что это правда. Драко раздраженно вздохнул. Он терпеть не мог признаваться в добрых поступках, они слишком противоречили его угрюмому амплуа. «Вырубил вашего придурка об стену, чтобы держал язык за зубами, и приказал своему эльфу разыскать Добби, чтоб тот его вытащил. Забавы ради поставил на стражу Петтигрю», — Драко весело хмыкнул. «Ух, и досталось же ему, когда Добби похитил Флетчера прямо у него из-под носа. Темный лорд на нем отыгрался на несколько месяцев вперед». Лицо Грингер засияло от счастья, и она порывисто заключила Малфоя в объятия, повиснув у него на шее. «Ты такой добрый!» — по-детски воскликнула она. «Ты спас его, несмотря на то, что даже для ордена он полнейший придурок». «Я не добрый», — проворчал Драко, поморщившись от грингерского удушающего захвата, но руки предательски сомкнулись вокруг ее талии. «И уж о нем я беспокоился в последнюю очередь. Он мог сдать ваше подполье, выкопав на всех одну большую братскую могилу. Я бы всерьез посоветовал ордену изолировать этого дебила от общества, если им дороги их жизни». Гермиона быстро отстранилась и снова посерьезнела. «Ты пошел на ужасный риск. Что, если бы они догадались? Или если эльф как-то выдаст? Дейзи никогда бы не рассказала, уверил ее Малфой. Но во избежание других способов вытянуть из нее информацию, я стер ей память. «Ты не перестаешь меня восхищать», — беззащитно покачала головой Гермиона. «Я же говорил, что полон сюрпризов». Напряжение между ними растаяло и испарилось, словно его и не было. Когда их губы слились в нежном и, одновременно, настойчивом, ненасытном поцелуе, Гермиона думала о том, насколько легко войне удается затуманить разум и вызвать сомнения даже в самых близких людях. «Теперь мы можем вернуться к обсуждению нашей скорой вылазки в мир Макглов», — прошептал Драко ей в губы, слегка отстранившись. Гермиона тяжело вздохнула и взглянула ему в глаза. «Я бы не хотела, чтобы ты шел со мной, Драко. Это слишком опасно. Снова ты за свое», — снисходительно улыбнулся он. «Мы это уже обсуждали, Гринджер. Вопрос закрыт, я иду с тобой. У тебя слишком яркая внешность, тебя могут узнать», — не унималась она. «Трансфигурация в помощь. Кажется, на прошлой неделе как раз был урок про смену цвета волос, на который ты вообще-то не пришел», — заметила Гермиона. Малфой пожал плечами. «Но ты-то пришла», — Гермиона фыркнула, закатив глаза. «Анатомическая трансфигурация невероятно сложна, Малфой». Она скрестила руки на груди с таким непоколебимым видом, что Драко подумалось, будто его отбросило во времени на 3-4 года назад, когда Гринджер была в режиме невыносимой всезнайки каждую секунду своей жизни. Одно дело – заколдовать неодушевленный предмет, который не меняет своей структуры и лишен непрерывного обмена веществ, и совершенно другое – пытаться видоизменить живой организм, наивно полагая, что его новоприобретенный облик продержится весь день. И я уже молчу о том, что я ни капельки не уверена в своем навыке. Согласись, выйдет крайне по-идиотски, если, к примеру, твои волосы начнут менять цвет на свой родной на глазах у ничего не подозревающих Макглов. А еще тебе нужна макгловская одежда. Ну, с этой-то задачей трансфигурация справится, я полагаю, — лукаво ухмыльнулся Драко. Мне очень нравятся эти ваши смешные кофты, похожие на мантии, толстовки, Салазар милостивый, и где только вы понабирали этих дурацких словечек, — он закатил глаза. Да, толстовки. Гермионе стало смешно от того, с каким пренебрежением величественный Драко Малфой произносит это плебейское слово. «Ладно, положим, ты спрячешь волосы под капюшоном», — нехотя поддалась она его уговорам, которые даже таковыми не являлись, скорее, аргументация, не преследовавшая никакой цели. «Ты умеешь аппарировать?» «Нет, к тому же, мне еще нет 17, и это еще одна проблема, которую предстоит решить. Нам нужен камин кого-то из учителей, и вместе мы им воспользоваться точно не можем, но я могу попытаться попросить маму, чтобы она запросила для меня разрешение у МакГонагалл. Что ж, тебе очень повезло, что я умею», — с гордостью в голосе заявила Гермиона, весело задрав подбородок. Малфой в недоумении склонил голову. «Умеешь аппарировать? Но ведь вы трое пропустили курс аппарации в январе». «Ага», — подтвердила она, — «но мистер Уизли нас научил, пока мы помогали на стройке. Ну, по крайней мере, мы с Гарри научились. И мне уже есть 17, я больше не под надзором». Драко ощутил некую уязвленность. Всю жизнь они с Гринджер соперничали, неизменно будучи лучшими учениками на курсе, и вот, она впервые его обставила. Гермиона хихикнула, заметив его инстинктивно поджатые губы, и поцеловала его в щеку, потрепав по волосам. «Не огорчайся, Малфой, заучка Гринджер обязательно поможет тебе освоить аппарацию. Звучит ужасно унизительно. А если я скажу, что научу тебя взамен на уроки окклюменции? Это уже выглядит как более приемлемый вариант», — с фальшивым высокомерием и плохо подавляемой улыбкой ответил Драко. «Я подумаю и сообщу тебе о своем решении. А пока будем надеяться, что ты доставишь нас до Лондона, не растеряв наши конечности где-нибудь на живописных просторах шотландских полей». Малфой уже 15 минут ковырял вилкой еду, погрузившись в свои мысли. Гринджер сбежала с обеда, торопливо затолкав овощное рагу в рот. Видела бы это его матушка с ее-то безупречными манерами, и бросилась вслед за МакГонагалл, чтоб успеть поговорить с ней до начала следующего урока. Гермиона считала, что ограниченное время перед началом урока окажет на старуху небольшое давление и ускорит принятие положительного решения, что было однозначно лучше, нежели затевать разговор в конце рабочего дня, когда все занятия закончатся, ведь в таком случае МакГонагалл неизбежно засыплет Гринджер кучей ненужных вопросов. Драко же решил не поступать по совести, как и всегда это делал с самого детства, и просто попросил Забини прикрыть его, сказав учителям, что Малфой неважно себя чувствует и остался в подземельях. Он не стал предлагать этот вариант Гермионе по двум причинам. Во-первых, она бы скорее отгрызла себе ногу, чем соврала бы кому-либо из учителей про несуществующую болезнь, а во-вторых, этот актуальный план будет выглядеть менее подозрительным, чем если бы они оба внезапно заболели. Решив, что любой съеденный кусок сейчас станет ему поперек горла, Драко поднялся со скамьи и отправился прогуляться по коридорам перед историей магии, но, заприметив одно уютное окошко, уселся на каменном выступе, свесив одну ногу. В дверях большого зала все время бурлил бесконечный поток студентов, и вдруг среди безликой серой массы сверкнул ослепительный золотой нимб святая святых всего волшебного мира. Увидев Драко, Гарри резко остановился. «Поттер смотрит на меня, стоп, он что, идет прямо сюда?» Вне всяких сомнений, так оно и было. Избранный сначала медленно и неуверенно сделал несколько шагов в сторону Малфоя, периодически глядя себе под ноги, затем его походка отвердела. Он уверенно зашагал и подошел к нему вплотную. Драко вопросительно выгнул бровь в ожидании самого захватывающего разговора в своей жизни. «Малфой, Поттер, что ж, пока никто не пострадал, я хотел сказать тебе спасибо за Наземникуса, что вытащил его». Пресвятой бинокль нехило нервничал. «Это было приятно. Обращайся», — любезно улыбнулся Малфой. «Говоришь так, будто благодаришь за то, что я собственноручно его не прикончил. И за это тоже», — рассеянно кивнул золотой мальчик. «И еще, спасибо, что помогаешь Гермионе с родителями. Узнать об этом было неожиданно. Разве ты ради своей Уизлитты не поступил бы так же, Поттер?» Драко с превеликим наслаждением смаковал эту ситуацию. «Конечно, поступил бы. Я ведь люблю Джинни. А я вот Гринджер ненавижу, как ты знаешь, поэтому решил помочь. Послушай, Малфой», его рассеянность как рукой сняло, а взгляд ожесточился. «Если ты хотя бы только попробуешь сотворить какую-то невообразимую дичь, что, не доверяешь моим чувствам, очкастый?» В тон ему поинтересовался Драко. «Я тебе не доверяю в принципе. Я бы даже сказал, что ты последний человек, которому я бы доверился, но Гермиона из раза в раз умудряется заставить нас засомневаться в своем отношении к тебе. Она просто уже полгода под Империусом, а вы с Вислым слишком твердолобы, чтобы заметить это. К тому же, ты ведь знаешь», самодовольно добавил Драко, «у меня к этому талант. Твои идиотские шутки твоего положения не спасают, Малфой», процедил Поттер сквозь зубы. «В тот момент, когда ты посмеешь одурачить Гермиону, я буду рядом. Помни об этом». Драко скривился и закатил глаза. «Назови мне хотя бы одну причину, придурок, почему я вдруг должен ее одурачить. Черная метка на твоей руке – достаточно весомая причина не доверять тебе и в любой момент ожидать предательства». Малфой промолчал. «Аргумент, конечно, неоспоримый. Черная метка у него на руке, несомненно, была. И как это он мог об этом забыть?» Они побуравили друг друга взглядом несколько секунд, и затем Драко ядовито изрек. «Ну, в остальном-то я идеален. Прости, мне пора. Твой некрасивый лоб вызывает у меня жалость и рвотные позывы». Он спрыгнул с подоконника и пронесся мимо гриффиндорской светочи, развивая полы мантии на манер своего дрожайшего декана. Последняя безобидная детская реплика была произнесена лишь ради предотвращения дальнейшего кровопролития. Драко не мог объяснить своего отвращения к избранному. Оно просто существовало на физическом уровне. Все течет, все меняется, но ненависть к Поттеру – это на всю жизнь. «Если бы ты знал, мудила очкастая, как тебе повезло, что ты дорог Гринджер. Это ебаный стыд, а не обувь», – прохныкал Малфой, оценивая завершающий штрих своего нового образа. «А ну тихо», – шикнула на него Гермиона. «Это американская классика, в конверсах ходит полстраны. Чудеса трансфигурации облачили чистокровного аристократа в свободную черную толстовку, похожую на ту, что была у Гермионы, голубые джинсы и светло-серые кеды». Гермиона не могла налюбоваться, насколько же Драко шла магловская одежда, но говорить ему об этом не стала, уже заранее предвосхищая его реакцию. Впрочем, ему шла абсолютно любая одежда. Воспользовавшись картой мародеров, они выбрались в Хаксмит незамеченными через тайный ход, ведущий в сладкое королевство. Они дошли до окраины деревушки как раз к полудню, у них оставалось около часа до встречи с родителями Гермионы. Драко крепко сжал ее влажную от волнения руку и повернулся, встречаясь с ней взглядом. «Готово?» Она неуверенно кивнула, прикрыв глаза и пытаясь ровно дышать. «Они сделают это, у них получится. В аэропорту их не будет поджидать группка пожирателей. Эй, Тихо окликнул ее Драко и невесомо провел ладонью по ее щеке. «Ничего не бойся, слышишь, будь сильной, я буду рядом, даже если меня расщепит и придется скакать на одной ноге, истекая кровью. Обещаю, я не буду жаловаться». Гермиона нервно ухмыльнулась. За всю ночь она не сомкнула глаз, многократно проигрывая в голове каждый шаг сегодняшнего задания, и всякий раз ее мысли разбивались о момент встречи с родителями, разрывая сердце на куски. Она не видела их полгода, и сейчас будет вынуждена увидеться лишь для того, чтобы разлучиться на неопределенный срок, возможно, на годы. А что, если они наотрез откажутся уезжать, и мне придется изменить им память, стерев воспоминания о себе? Дрожащим голосом произнесла она, дергая молнию на тонкой ветровке. Я напугаю их до смерти настолько, что у них просто не останется выбора. Они в ужасе покинут страну и забудут про единственную дочь без всякого вмешательства магии. «Малфой!» — прикрикнула она, толкая его в грудь. «Перестань быть такой задницей, это совсем не смешно. Прости», — он весело усмехнулся и поцеловал ее в лоб. «Ничего не могу с собой поделать, вот такой я уморительный весельчак. Все будет отлично, вот увидишь. Я лишь хотел сказать, что если вдруг что-то пойдет не по плану, я найду способ их убедить». Гермиона насильно заставляла себя успокоиться перед нелегким путешествием. Слова и поведение Драко на самом деле вселяли уверенность и отгоняли липкие сгустки страха, поселившегося в ее груди. Но шутки у него были какие-то жестокие. Хотя, с другой стороны, иначе он и не умел. Это был его способ презирать и насмехаться над любой опасностью. «Давай, Гринджер», — с воодушевлением произнес он. «Пора отправляться в наше первое совместное путешествие, пусть и не такое романтичное, как мы того заслуживаем, но море впечатлений нам точно обеспечено». Гермиона усмехнулась, покрепче схватив Драко за руку, закрыла глаза, представила место, в которое предстояло аппарировать, и сфокусировалась на правиле 3Н – нацеленность, настойчивость, неспешность. Примечание к части. Кто заметил пасхалку из одного знаменитого многосерийного мультика, смеется с закрытыми глазами. Правда, она скорее для фанатов, вот и посмотрим, есть ли здесь кто. Итак, вы готовы к бомбической встрече с родителями? Глава 24. Спустя пару секунд ощущений весьма далеких от приятных, они очутились посреди заброшенного здания с обугленными стенами и с торчащими стеклянными осколками мутного стекла на месте выбитых окон. Когда-то это был старинный жилой дом. Гермиона пыталась объяснить причину своего необычного выбора для аппарации. Несколько лет назад здесь взорвалась газовая труба, возник страшный пожар, он унес жизни десятков людей. Городские власти все грозились провести заново все коммуникации и восстановить здание, но, похоже, у них есть дела поважнее. Думаю, дом простоит в таком состоянии еще столько же лет, но, по крайней мере, сюда можно безопасно аппарировать подальше от людских глаз. Драко кивнул, осматривая безрадостную обстановку. Сколько отсюда идти до кафе? Где-то полчаса пешком. Готов? Вроде того. Прекрасная погода, мы в Лондоне, и сегодня даже не идет дождь. Гермиона в сотый раз тяжело вздохнула, завязала волосы в хвост и разгладила невидимые примятости на свободной ветровке. «Надень капюшон, Драко», — устало распорядилась она и направилась к выходу из здания. Лондон и правда был сегодня милосерден к путешественникам. Никакого намека на солнце не наблюдалось, но отсутствие луж под ногами несказанно радовало. Драко и Гермиона шли, держась за руки, и со стороны можно было подумать, что они — самые простые подростки-старшеклассники, прогуливающие школу. Дезориентированность Драко в мире маглов, конечно, не могла остаться незамеченной для Гермионы. Он постоянно вздрагивал и нервно озирался, услышав громкие звуки, будь то рев мотоциклетного двигателя или грохот мусоровоза. Особенно сильно его раздражал вой полицейской сирены. В мире магии не существовало таких режущих слух звуков в повседневной жизни. Именно поэтому Гермионе одной из немногих удалось с легкостью расправиться с Мандрагорой на втором курсе, пока остальные стонали от головной боли и падали в обморок, а вопль золотого яйца на турнире трех волшебников был скорее ужасно неприятным, но точно не невыносимым. В любой другой день Гермиона посмеялась бы над тем, как Драко каждый раз тянулся за палочкой, когда они оказывались посреди оживленного перекрестка с несущимися во все стороны и сигналищими машинами, несмотря на то, что он помнил, чем чревато использование магии вне Хогвартса до 17 лет 18. Сразу хочу отметить, что на Мэннер надзор не распространяется. Люциус Малфой позаботился о том, чтобы Драко у себя дома ни в чем себя не ограничивал. В отличие, например, от Уизли, в книгах было сказано, что из-за надзора Рон мыл посуду и резал овощи вручную, потому что ему нельзя было пользоваться палочкой до 17. Но все ее мысли были о другом. «Блядь, как вы вообще здесь живете?» – возмущался Малфой, с осуждением покосившись на асфальтоукладчик из горбленных рабочих в желтых касках с отбойным молотком в руках. «Это не мир, это какая-то хроническая мигрень. Ко всему привыкаешь», – пожала плечами Гермиона. «К тому же, это мегаполис, есть ведь и тихие городки, а еще есть Муфлята. Все равно из-за этого вездесущего шума я почти не слышу, что ты говоришь. Не окажешь услугу? Потерпи немного, мы уже почти пришли». Она указала на возвышающееся здание больницы Святого Томаса по другую сторону Темзы, где неподалеку располагалось то самое кафе. «К тому же, я припоминаю, что ты, вроде как, обещал не жаловаться на оторванные конечности, но почему-то на незначительный городской шум это обещание не распространяется. Если я сказал, что не буду жаловаться на расщепление, то именно это я и имел в виду», – недовольно проворчал Малфой, натягивая капюшон толстовки почти до бровей. Кофейня встретила их невероятным запахом свежего кофе, и эта приятная мелочь практически полностью перечеркнула весь недавний дискомфорт, пережитый Драко из-за городского шума. Волшебный мир имел всего один недостаток. Он был совершенно несправедливо лишен этого восхитительного запаха, поскольку трактиры, пабы и кондитерские никогда не делали акцента на определенном напитке и его разновидностях. Да и макглавские технологии приготовления кофе ушли далеко вперед, как, впрочем, и во многих других вещах. Преподобный Салазар, здесь что, варит кофе в котле размером с хижину Хагрида? Неожиданный громкий возглас Малфоя привлек взгляды двух девушек за ближайшим столиком, которые принялись с интересом его рассматривать, перешептываясь и глупо хихикая. Гермионе это не понравилось. «Безмозглые дуры, я хочу попробовать. Тебе что-нибудь взять?» «Нет, я пойду займу вон тот столик», она указала на дальний стол от окна с двумя красными диванами по обе стороны. «Может, позже позавтракаю». Что-то совсем нет аппетита, что было не совсем правдой, потому что от волнения к горлу Гермионы подобралась тошнота, и любая съеденная пища сейчас была бы под угрозой обратного выброса. «У тебя есть макглавские деньги, обижаешь, Гринджер», Драко подмигнул ей, сбросил капюшон и направился к стойке. Его встретила молодая работница кафе в бело-желтой форме и приветливо улыбнулась. «Здравствуйте, сэр, что желаете заказать?» У нее была слишком активная и положительная энергетика. Малфой таких не любил. «Кофе с молоком, пожалуйста», с дозированным дружелюбием проговорил он. «Капучино, латте или, может, американо с молоком», вежливо уточнила она. Драко посмотрел на нее как на полоумную. Он был категорически не согласен с утверждением, что все макглы тупые, но эту девушку явно при рождении ударили головой. «Я же сказал, кофе, с молоком». Девушка нервно усмехнулась, но не потеряла ни капли любезности, застывшей на ее вечно улыбающемся лице. «Вы любите, когда в кофе побольше молока или поменьше?» Участливо поинтересовалась она, распознав в Малфое тяжелого клиента. «Сколько не жалко», с сарказмом улыбнулся он, опуская взгляд на ее именной бейдж, Клэр. «Поняла, значит, латте», довольно закивала она и отвернулась к рабочей зоне, хватая картонный стакан и какую-то толстую черную палку, отрывая от нее колпачок. Она повернулась обратно к Малфою и снова противно улыбнулась. «Как вас зовут, сэр?» Он подозрительно сощурился, окидывая Клэр враждебным взглядом. «А вам зачем?» – медленно произнес он. «Чтобы подписать ваш стаканчик, конечно», – рассмеялась она. «У нас такое правило, тупое правило. Возможно, немного, но обычно всем нравится», – пожала плечами Клэр и занесла маркер над стаканчиком. «Итак, ваше имя?» – Драко, скучающим тоном ответил Малфой, опираясь на стойку. «Драко», – удивленно переспросила девушка. «Это у вас такой никнейм?» «Да», – не раздумывая ответил он, понятия не имея, что это значит. «А какое настоящее имя, если не секрет?» Малфой уловил в ее взгляде игривость. Он изогнул губы в своей самой пленительной улыбке, положил на стойку 10-фунтовую купюру и с приторной слащавостью произнес: «Когда будет готово, принесите, пожалуйста, за вон тот столик». Он кивнул вправо в сторону столика, где сидела Гринджер с ехидной ухмылкой, мечтательно подперев подбородок ладонью. «Спасибо, Клэр». Окончательно смутив изрядно покрасневшую работницу кафе, Драко самодовольно прошествовал к Гермионе, опустился на диван рядом с ней и порывисто поцеловал ее в губы, будучи убежденным, что бедняжка Клэр это точно увидит. Запах кофе определенно творил чудеса без всякой магии, настроение было просто прекрасным. До тех пор, пока они не оторвались друг от друга и не заметили пару, мужчину и женщину, что с интересом изучали их, лукаво улыбаясь у входа в кафе. Этот сценарий точно никто из них не предусмотрел. Какая неловкость! Гермиона почувствовала, как бешено заколотилось сердце при виде двух ее самых близких людей. Ее совершенно не заботило, что интеллигентная чета Грейнджер, которая воспитывала свою дочь в строгости и с осуждением относилась к любым провокационным действиям на публике, сейчас с удовольствием наблюдала, как их чадо целуется с парнем в их любимой кофейне. Все равно несколькими мгновениями позже они бы так все узнали. «Святые угодники!» – всплеснул руками отец. «Гермиона, а ты времени зря не теряла. Оп, и за каких-то полгода уже успела стать чьей-то невестой. Уиллу, совершенно не обязательно смущать ее еще больше», – весело сказала женщина, склонившись к мужу, толкнула его в плечо и побежала к столику, из-за которого выскочила их дочь, бросаясь матери на шею. «Мам!» – всхлипнула Гермиона, утопая в нежных материнских объятиях, не в силах сдержать слезы. «Мерлин, как же прекрасно снова почувствовать родительское тепло! Мы так соскучились по тебе, детка!» – послышался голос отца возле самого уха, и его руки обвились вокруг его любимых девочек. Гермиона в этот момент думала о том, что ей был жизненно необходим омут памяти, чтобы сохранить в нем это горько-сладкое воспоминание. По крайней мере, по прибытии в Хогвартс она обязательно поместит его во флакон. Драко наблюдал за этой трогательной картиной и не мог понять, что было бы правильнее. Бесстыдно пялиться на долгожданное воссоединение семьи или же тактично отвернуться. В голову непроизвольно закралась мысль о том, что семья Малфоев никогда не позволяла себе подобных коллективных объятий. Наивысшая степень отцовской любви Люциуса обычно проявлялась в сдержанном похлопывании по плечу. Эти же трое дрожали, подобно осенним листьям на ветру, и раскачивались из стороны в сторону, отчего у Драко начала кружиться голова. Он даже не заметил, в какой момент перед ним оказался его кофе в стаканчике с его никнеймом. Выпутавшись из многоярусных объятий, семейство Грейнджер проследовало к столику, все еще пребывая в состоянии трепетной растерянности. Когда Гермиона уселась рядом с Малфоем, родительские взгляды постепенно сфокусировались и переметнулись на него. «Мам, пап, это Драко?» – с волнением в голосе представила его Гермиона. «Драко Малфой, мой однокурсник. Да-да, мы как только увидели вас вдвоем, сразу же так и подумали. Наверное, какой-то однокурсник», – хохотнул отец, но сразу же получил от матери локтем в бок. «Очень приятно, Драко, меня зовут Джин», – она протянула руку. «Наверное, я должен ее пожать, какой дурной тон, эти маглы дико странные». Малфой ответил на рукопожатие и сразу же заметил еще одну протянутую руку. «Уильям», – представился отец, – «родители назвали меня в честь Шекспира. Как жаль, что он не был дантистом». Он рассмеялся, а Драко снова ничего понял. «Что за Шекспир? Он был целителем, по всей видимости». От Уильяма не укрылось замешательство на лице Малфоя, и он добавил: «Ну, ты-то должен знать Шекспира, его все знают». «Я так не думаю», – бесцветно произнес Малфой. «Я не особо разбираюсь в медицине». Джин и Уильям переглянулись, а затем вопросительно уставились на Гермиону. «Драко, чистокровный волшебник, в их мире не читают Шекспира, пап», – объяснила она. «Ох», – отец хлопнул себя ладонью по лбу, – «прошу прощения, молодой человек, все никак не привыкну, что мы, что называется, из разных миров». А затем он наклонился к жене и прошептал ей на ухо: «Дорогая, он что, пользуется краской для волос, папа?» — вскрикнула Гермиона, покрываясь красными пятнами. «Да я шучу, милая. Краска для волос?» — нахмурился Драко. «Нет, он их не красит, они у него такие от рождения. О, как необычно!» — искренне изумился Уильям. «Драко Малфой», — задумчиво протянула Джин, — «звучит очень знакомо. Гермиона, разве это не тот мальчик, что постоянно обижал вас с Гарри и Роном и обзывал тебя тем странным словом?» «Да, это я», — практически с гордостью сознался Малфой. «Но я стараюсь становиться лучше и совершенствоваться, поэтому мой круг неприятелей сузился, и отныне я обижаю только ее друзей». Казалось, Джин и Уильям оценили его шутку, но когда они переглянулись, Уильям заметно помрачнел, а Джин, наоборот, расцвела еще больше. «Доставай свой кошелек, любимый», — промурлыкала она, элегантно ткнув мужа указательным пальчиком. «Я всегда говорила, ставки — это не твое. Драко и Гермиона в недоумении переглянулись. «Что?» — в один голос воскликнули они. Уильям угрюмо потянулся во внутренний карман пиджака за кошельком и вручил жене 100-фунтовую купюру, после чего она заливисто рассмеялась и повернулась к ним. «В тот день, когда ты прислала то письмо, в котором впервые пожаловалась на некоего грубияна Драко Малфоя, мы с папой заключили пари, хоть он и был в бешенстве, что нашу дочурку обзывает какой-то хулиган, я была уверена, что через пару лет, когда вы оба повзрослеете, уму непостижимо», — ахнула Гермиона. «Как это гадко, это все мама», — запротестовал Уильям. «Я был категорически против, Драко же эта ситуация наоборот забавляла, дурацкие споры и пари, это по его части, родители Гринджер оказались не промах, хотя чему тут удивляться, она ведь их дочь, но почему-то ему всегда казалось, что они более консервативные и скучные. И как давно вы вместе?» Посплетнически полюбопытствовала Джин. «Кажется, у вас все серьезно». Гермионе безумно хотелось как можно больше обсудить с мамой, хотелось, чтобы они узнали Драко поближе, чтобы они провели вместе целый день, неловко шутя и краснея, смеясь до коликов в животе. Это то, чего она желала всем своим сердцем. Но сейчас на это не было времени, и неизвестно, будет ли когда-то потом. Она стиснула зубы и взглянула на Малфоя, безмолвно моля его о поддержке. Он положил ладонь ей на колено, крепко сжимая, и одобрительно кивнул, призывая ее взять себя в руки и сделать то, ради чего они здесь. «Мам, пап», — глухо пробормотала Гермиона, — «вы, наверное, догадались, что я не просто так назначила эту встречу спустя полгода молчания». Счастливые лица Джин и Уильяма стремительно поникли, веселая непосредственность сменилась беспокойством. «Да, конечно, догадались», — тихо ответила Джин. «Когда Ларри передал нам письмо, в котором говорилось про паспорта, деньги и медицинские дипломы, мы сразу поняли, дело неладно. Но что конкретно? Вам нужно срочно уезжать отсюда», — выпалила Гермиона, чувствуя, как снова защипала глаза. «Для таких семей, как наша, здесь стало крайне небезопасно. Умоляю, давайте не будем дискутировать на эту тему, просто доверьтесь мне, иначе». «Детка, детка, успокойся», — Уильям потянулся к дочери, заключая ее руки в свои. «Уверен, мы во всем разберемся, нет никаких причин для паники. Вы просто не понимаете», — прошептала она, — «и вряд ли поймете. Среди волшебников есть очень, очень плохие люди, которые ненавидят таких, как мы, таких, как я. Грядет война, и она совсем не будет похожа на те, что были в нашем мире раньше. Я очень хочу, чтобы вы сегодня же улетели в Австралию к тете. Уверена, рейс на Сидней так и остался по средам и пятницам. Если мы в скором времени отправимся в Хитроу, то успеем купить билеты». «Гермиона, подожди, дорогая», — обратилась к ней Джин. «Я понимаю, ты расстроена и напугана, но ведь Австралия — это слишком далеко, к тому же, для этого необходимо оформить отпуск, а больше 2 недель в год мы не можем». «Мам, вам не нужен отпуск, вам нужно бежать». Она знала, что это будет тяжело, что родители всячески будут перечить ей и находить причины остаться. «Завтра или через неделю к вам домой могут заявиться люди, которые не ведут диалогов. Они – обычные чистильщики, палачи для маглорожденных. Из-за того, что вы мои родители, что благодаря вам появилась на свет маглорожденная волшебница». Джин и Уильям заметно побледнели и посмотрели сначала друг на друга, а затем снова на Гермиону. Переведя взгляд на Драко, они лишь убедились, что весь этот сумбурный поток информации не мог являться простой выдумкой. Внутренние проблемы мира магии постепенно просачивались в их мир, который больше не был безопасным для немагов. «Мы без тебя никуда не поедем», — отрезал Уильям. «Ты, наша единственная дочь, Гермиона, мы не бросим тебя здесь, пока сами будем отсиживаться под жарким солнцем с кенгуру. Я не могу, я нужна Гарри», — с болью в голосе сказала она. «На него вся надежда, только он может остановить темного волшебника, чья армия уже сейчас уничтожает ни в чем не повинных людей ежедневно». «Но ведь ты будешь в опасности», — не унималась мать, — «ведь они придут и за тобой. В Хогвартсе безопасно, пока я там, меня никто не тронет». «Пока?» – переспросил Уильям. «То есть вы собираетесь оттуда бежать? Рано или поздно придется», – нехотя призналась Гермиона. «Но я буду не одна, у нас есть места, где мы сможем скрыться, просто поймите же, наконец, я смогу за себя постоять. У нас есть Орден Феникса и магия, но вас в этой стране я уберечь не смогу. Как и в соседних, европейское магическое сообщество слишком тесно связано, Я не хочу, чтобы кто-то знал, где вы прячетесь. Детка, я понимаю, ты хочешь защитить нас, но и ты нас пойми, голос Джин смягчился. Ты, наш ребенок, пока что ты слишком молода, чтобы знать, что чувствует родитель, но если бы знала, то не стала бы нас просить о подобном, потому что поняла бы, что этот вариант абсолютно неприемлем, это сродни отказу от своей дочери. Хуже всего то, что мы с папой никогда до конца не понимали, что происходит в вашем мире. Вам и не нужно это, поверьте, горячо проговорила Гермиона, чувствуя накатывающее отчаяние. Многие вещи вам просто недоступны, а многие напугают настолько. Грейнджер, пытался вмешаться Драко, что вы только сильнее запаникуете. Грейнджер, угомонись, тихо произнес он, пресекая ее словесный поток, коэффициент полезности которого упал уже ниже некуда. Она осеклась и повернулась к нему. Ты с утра ничего не ела, сходи закажи себе что-то. Я не голодна, раздраженно прорычала Гермиона, пытаясь вернуть потерянную нить мысли. Грейнджер, снова окликнул он ее, награждая многозначительным взглядом. Тебе надо поесть. Кажется, там был шпинатный пирог, твой любимый. Пойди проверь, и захвати мне чего-то на свой вкус. Для тех, кто не знает Малфоя, это могло показаться невероятно милым проявлением заботы, что, несомненно, отчасти так и было. Гермиона быстро моргнула, наконец, уловив намек. Ее слишком захлестнули эмоции. Опять, к тому же, чувство голода все-таки проснулось после энергозатратного диалога. «Я скоро вернусь», – пробормотала она и покинула столик. Джин и Уильям посмотрели вслед дочери, а затем сосредоточились на Драко, пытаясь сдобрить поселившуюся в их глазах тревогу натянутыми улыбками. «Миссис Грейнджер решила первой нарушить молчание. Нам очень нравится твое бережное отношение к нашей Гермионе», – начала она. «На самом деле мы с Уиллом думали, ее выбор падет на Гарри или Рона, но, честно говоря, они совсем еще дети. Она для них словно старшая сестра, хотя мальчишки просто замечательные. Я их ненавижу, и Грейнджер об этом знает», – с некоторой враждебностью проговорил Драко. «Но я не собираюсь сейчас это обсуждать», – он сделал паузу, наблюдая, как светлая меланхолия на их лицах сменяется настороженностью. «Ничего, вы еще не раз задумаетесь о том, с какой сволочью повелась ваша дочь. Как здорово, что мне плевать. Она не хотела, чтобы я ехал с ней. Видите ли, по определенным причинам мне тоже небезопасно находиться вне школы, а тем более, в вашей компании. Ау, звучит, конечно, так себе», добродушно усмехнулся Уильям, пытаясь разрядить обстановку. Лицо Драко оставалось статичным с легкой тенью неодобрения и надменности. «Я настоял на своем присутствии, потому что был уверен, что вы упретесь. Вы даже представить себе не можете, сколько у Грейнджер в недалеком будущем будет проблем с Поттером и не только. Ей еще не хватало забивать свою голову тем, что ее любимые родители в любой момент могут подлежать хладнокровной ликвидации. Я хочу, чтобы вы поняли, вы в любом случае отсюда уедете. И если не получится по-хорошему, будет по-плохому». «По-плохому?» – недоверчиво сдвинула брови Джин. Малфой мог поклясться, что чувствовал, как уровень ее симпатии к нему с каждой секундой становится все ниже. Пора переходить к следующему этапу. Шантаж – самый действенный способ убеждения, работающий безотказно. «Гермиона может лишить вас памяти», – ледяным тоном произнес Малфой. «Стереть все ваши воспоминания о ней и внушить вам уехать отсюда навсегда. И тогда, поверьте, каков бы ни был исход войны, вы никогда уже не увидите свою дочь, а если и увидите, то не вспомните ее». «Гермиона никогда так не поступит», – твердо заявила Джин, явно собираясь сказать что-то еще, но Малфой ей не позволил. «Неужели вы плохо знаете собственную дочь?» – он ухмыльнулся уголком рта. «Уверяю вас, она сделает это, а если и не сможет найти в себе сил, попросит об этом меня. Таков план, поэтому я здесь». Джин и Уильям снова переглянулись. Им было страшно, по-настоящему страшно, и Малфой был совершенно уверен в том, что они не столько опасались перспективы быть жестоко убитыми, сколько были озабочены риском стать жертвами заклятия забвения. Ведь, несмотря на то, что они имели дело с двумя подростками, против магии эти двое были бессильны. Уильям сжал руку жены и повернулся к Драко. «Неужели все действительно настолько плохо?» – безжизненным голосом спросил он. «Хуже некуда», – со всей серьезностью заверил его Малфой. Он с удовольствием отметил, что его слова оказали на Грейнджеров нужный эффект, судя по ужаснувшемуся выражению их лиц. Малфою всегда удавался блеф, Он был одним из немногих, кто умел бессовестно лгать и сохранять внешнюю невозмутимость. Родители Грейнджер вряд ли догадывались, что он не может пользоваться палочкой, пока не вернется в школу, но сообщать им об этом он, конечно же, не собирался. Наверное, их непринужденная беседа могла бы еще продолжаться некоторое время, но Грейнджер уже возвращалась. Хоть бы она не испортила достигнутый результат очередным истерическим припадком. Малфой обратил взгляд к подошедшей Гермионе с двумя тарелками и приборами в руках, проследив за тем, как она садится рядом. Весь ее вид все еще выражал усталость и подавленность, но она все равно нашла в себе силы улыбнуться всем присутствующим, хоть и с определенной долей напряженности. Когда она поймала взгляд Драка, значительно смягчившийся благодаря ее появлению, она придвинула ему тарелку с яблочным пирогом. «А этот, кажется, твой любимый, разумеется». Она знала, что Малфой обожает яблоки и все, что с ними связано. Он улыбнулся и потрепал ее по макушке. «Хорошая девочка», — излишне ласково протянул он, вгоняя Грейнджер в краску неоднозначностью произнесенной фразы и выбранного тона. «Я попросила официантку подойти и принять ваш заказ», — обратилась она к родителям. «Простите, с моей стороны было невежливо так сразу нападать на вас, даже не дав выпить кофе и чего-то перекусить». «Ерунда, дорогая», — с улыбкой отмахнулся Уильям, повернувшись к жене. «В этом нет необходимости. Мы решили, что перекусим в аэропорту». Гермиона застыла с вилкой на весу, роняя наколотый кусочек пирога обратно в тарелку. «В аэропорту?» — чуть слышно пролепетала она, не веря собственным ушам. Родители кивнули, силясь улыбаться, хоть и было сложно не заметить, как блестели их глаза от слез. Гермиона выронила вилку, что с громким лязгом ударилась о тарелку, сложила руки в молитвенном жесте и поднесла к губам, сцепив пальцы в замок. Ее взволнованный взгляд метался между родителями и Дракой. Наконец, она резко выдохнула и порывисто его обняла. «Ты уговорила их», затем она повернулась к маме и папе, восторженно улыбаясь. «Господи, как ему это удалось?» «Ну», замялся Уильям, «твой молодой человек умеет быть убедительным, несмотря на свой юный возраст». Гермиона снова перевела взгляд на Малфоя, на этот раз в немом вопросе выгнув бровь. Драко невинно пожал плечами и отправил в рот большой кусок яблочного пирога. «Какая разница, как? Главное ведь результат». Всю дорогу до хитрого Гермиона, Драко, Джин и Уильям провели в тишине. Грейнджерам пришлось ненадолго вернуться в больницу, чтобы оповестить руководство о срочном отъезде и распределить записанных пациентов к другим докторам. Гермиона сидела посередине на заднем сиденье такси, положив голову матери на плечо. По другую сторону сидел Малфой и крепко держал ее за руку. Отец периодически оборачивался с переднего сиденья, любуясь такой непривычной и, к сожалению, критически эфемерной картиной семейного счастья. При других обстоятельствах и, вероятно, в другой жизни он представлял себя за рулем авто в компании жены, дочери и ее парня, багажник машины заполнен чемоданами, палатками, надувными матрасами и корзиной с сэндвичами, а из приоткрытого окошка торчит рыболовная удочка, которая никогда не помещалась полностью в их миниатюрный фиат, купленный в Италии. Сейчас же черный лондонский кэб был наполнен только грустью и тоской. В Хитроу, как и всегда, было многолюдно. Драко натянул капюшон, настороженно изучая все входы и выходы, относясь с подозрением к каждому человеку в форме, но ни одного знакомого лица так и не встретил. Авиабилеты были приобретены, до начала посадки оставалось около 15 минут. Грейнджер полезла в зачарованную сумочку и выудила оттуда аккуратный бумажный сверток. «Это ваши новые документы, австралийские паспорта с новыми именами», — дрожащим голосом объяснила она. «Хотелось бы верить, что нет никакой нужды их использовать, но лучше перестраховаться». «Где ты их взяла?» — прошептала Джин, выхватывая сверток из рук дочери и, нервно озираясь, затолкала его во внутренний карман пальто. «Наколдовала еще летом», — призналась Гермиона. «Я уже давно готовлюсь к войне, мам. Они зачарованы под обычные почтовые открытки, через день чары спадут. Это нужно для того, чтобы на контроле не возникло проблем, если вас вдруг решат обыскать». Джин заключила дочь в крепкие объятия и шепнула ей на ухо так, чтобы слышала только она: «Держитесь вместе. Ты, Гарри, Рон и Драко. Я знаю, он сказал, что ненавидит их, но это пройдет, я уверена. Мальчишки такие дураки». Гермиона усмехнулась и прошептала в ответ: «Это точно. Прости, что не хотели слушать тебя. Желание остаться здесь, рядом с тобой, было продиктовано эгоизмом, страхом потерять все, чем мы жили последние 20 лет. Я понимаю, выдохнула Гермиона, хоть я и стараюсь все продумать. Даже при наилучшем раскладе я не могу быть уверена в вашей безопасности, но мне будет легче, если я буду знать, что вы далеко отсюда. Совсем скоро наступит момент, когда я не буду уверена даже в том, что с нами может произойти через час, когда беспрерывно придется выживать и бороться. Гермиона, выше нос, мягко пыталась приободрить ее Джин. У тебя есть твои друзья и Драко. Я вижу, он любит тебя, детка. Гермиона вздрогнула от этих слов. По ее телу пробежали мурашки. Сейчас это единственное, что дарит мне покой, как бы сложно ни было потом. Просто будь рядом с ним и своими друзьями. Если бы ты знала, как на самом деле все непросто, мам. Они еще долго стояли обнявшись, и Малфой, воспользовавшись моментом, отвел Уильяма в сторону. Он запустил руку в бездонный карман толстовки и что-то оттуда извлек. «Возьмите», — Драко протянул мистеру Грингеру увесистую пачку австралийских долларов, перетянутую узкой темно-зеленой лентой. «Вам этого должно хватить на первое время». Уильям вытаращился на неприличный во всех смыслах подарок и неистово затряс головой. «Ты с ума сошел, Драко, я не могу это принять. Где ты вообще их взял? Вы что, были в Гринготтсе? В такое неспокойное время, Мерлин? Конечно же, нет, мы же не самоубийцы», сердито огрызнулся Малфой. «В нашем семейном сейфе всегда есть запас магловской валюты разных стран, не только галлеоны. В Австралию мы в ближайшее время точно не собираемся, так что просто заберите деньги себе, черт возьми». Он ткнул их в грудь Уильяму и разжал пальцы, вынуждая мужчину поймать пачку банкнот, чтобы она не упала на пол. «А твои родители?» — аккуратно спросил Уильям. «Они в курсе? Ты ведь не взял деньги без спросу? Я не думаю, что вас это как-то касается, сэр. Я имею доступ к сейфу и могу распоряжаться его содержимым, как мне заблагорассудится. И я принял решение поделиться небольшой частью наших сбережений с теми, кто действительно нуждается в этих деньгах». Уильям был очень тронут и сконфужен. Толщина пачки 100-долларовых купюр указывала на то, что он держал по меньшей мере 20 тысяч австралийских долларов. «Драко, здесь очень много», Гринджеру было ужасно неловко. «Я знаю, мы сейчас некоторое время будем без работы, но у нас была отложена небольшая сумма на черный день, мы взяли с собой, а там, глядишь, и работа появится, когда где-то обоснуемся. Доктора везде нужны». «Доктора?» – удивленно переспросил Малфой. «Я думал, вы дантисты». «Да, так и есть», подтвердил Уильям своей идеальной белозубой улыбкой. «Мы ведь исцеляем людей от зубной боли». «Так, значит, вы целители, а не доктора 19, эта шутка прозвучала бы смешнее на английском. То хиал, лечить, соответственно, хехиалер, целитель, что, в принципе, тоже является не самым актуальным определением традиционных медиков». Уильям продолжал все так же неловко улыбаться и сдвинул брови, растерявшись от, с одной стороны, странного, а с другой, логичного вопроса. «Нет, я так не думаю», — возразил он. «Целительство, совсем не по нашей части, мы обычные традиционные доктора. Какой бестолковый эвфемизм, зачем все так усложнять?» — фыркнул Драко, закатив глаза. «В любом случае, деньги вам пригодятся в чужой стране. Обратно я их все равно не возьму, а если насильно всучите, выброшу вон в ту мусорную корзину. Согласитесь, не самое целесообразное применение деньгам». Уильям мягко улыбнулся, неуверенно опустив деньги в карман пиджака, и крепко обнял Малфоя. «Спасибо, сынок». Внутри у Драко что-то дрогнуло. Он прикрыл глаза, задумавшись о том, как он всю жизнь из кожи вон лез, чтобы заслужить от родного отца это ласковое прозвище и сердечные объятия. А сейчас его обнимал практически незнакомый мужчина, Макдл, которого до сегодняшнего дня он видел всего один раз мельком в косом переулке, у которого с губ так легко срываются ласковые слова: «Милая, дорогая, детка, сынок». Просто за то, что эти люди есть, потому что украшают собой его жизнь. Драко отстранился и коротко кивнул. «Спасибо, что приняли правильное решение и согласились уехать». Малфой повернулся к Гермионе и Джин, рыдающих друг у друга на плече. «Ей так будет спокойнее, и мне тоже». «Гермионе, с тобой очень повезло, парень», — искренне произнес мистер Гринджер. «Я бы не был так категоричен в вопросе, кому с кем повезло, а ты острый на язык», — рассмеялся Уильям. «Далеко пойдешь». Он похлопал Драко по плечу и повернулся к своим девочкам. «Джинни, пора прощаться с детьми, а то опоздаем». «Гермиона, детка, подойди, обними папу». Он раскрыл объятия, и Гермиона бросилась к нему на грудь, сжав пальцами его пиджак. «Я буду ужасно скучать по вам», — выдавила она сквозь слезы и быстро отстранилась. «Умоляю, только не выезжайте никуда, не возвращайтесь. Я найду способ связаться с вами, когда это будет безопасно. Ладно, мы будем послушными», — честно, шутливо поклялась Джин. «Главное, берегите себя, вы оба, и передавай привет Гарри и Рону». Она напоследок коротко обняла Драка, горячо поблагодарив его за все, и, взяв мужа под руку, поспешила на предполетный досмотр. Гермиона никак не могла прийти в себя, все закончилось так быстро, но самое главное, все прошло гладко, даже не верилось. Пока она смотрела, как родители снимают верхнюю одежду и кладут в специальные пластиковые корзины наручные часы, ремни и кошельки, Драко обнял ее за талию и притянул к себе. Кажется, все получилось, он поцеловал ее в висок, вдыхая ванильно-персиковый запах. «Без тебя ничего бы не вышло», – прошептала она, – «и все произошло бы совсем не так, как нужно. Сначала мы бы поругались, а затем я стерла бы им память. Даже страшно подумать, и не думай, не надо. Причин для этих мыслей больше нет». По окончании досмотра Грингеры в последний раз обернулись к детям, помахали им рукой, а Джин послала воздушный поцелуй, после чего они скрылись в следующем зале, где находился паспортный контроль. «Что, если я больше их не увижу?» «Увидишь, Грингер, вы еще обязательно встретитесь». После того, как они отпарировали в Хаксмит и пробрались обратно в Хогвартс через Сладкое Королевство, Драко не стал провожать ее до башни Гриффиндора. Вместо этого он взял совершенно выбившуюся из сил Гермиону за руку и отвел в выручай комнату, зная, что ей нужны покой и крепкий сон, а не зверское нападение двух лохматых гоблиноподобных троллей, непрестанно брызжущих слюной и неукротимой глупостью. Они вполне в состоянии потерпеть до завтра. Небрежно скинув обувь и сбросив на пол ветровку, Гермиона рухнула на кровать, скрутившись в позе эмбриона. Она пребывала в очень нежном настроении, и потому дала выход эмоциям, вновь горько расплакавшись. Малфой улегся рядом, нежно обнимая ее, гладил по спине, плечам, волосам и просто тихо ждал, когда ей станет легче. Этот день и для него был весьма эмоциональным и запоминающимся. Сегодня он впервые в жизни долго контактировал с Макглами, которые по совместительству являлись родителями его девушки. И это было не просто знакомством, не выходящим за рамки обмена любезностями, а настоящим испытанием, с приятным послевкусием. «Я никогда не смогу отблагодарить тебя за то, что ты сделал, Драко», пробормотала Гермиона слабым голосом. «Благодаря тебе моя семья все еще цела. Это только твоя заслуга. Не неси чушь, Грингер», ровным голосом произнес он. «То, что я сделал, не более чем искупление. Забыла, что как раз из-за таких, как я, твоим родителям грозила смерть.